«Ты мог стать таким же», — прошептала ведьма. «Верно», — промолвил Рейслин. «Поэтому я благодарю тебя, госпожа, за твою помощь». «Нет необходимости быть столь официальным. Меня зовут Иоланта», — произнесла девушка, выводя мага из зала. Она понятия не имела, где именно находится и как пробраться обратно через паутину тоннелей, но продолжала идти. Главное сейчас — оказаться подальше от ночного властелина. «Я правильно поняла, что тебя зовут Рейслин Маджери?» «Верно, госпожа, то есть Иоланта». Ей очень захотелось сказать, что она знает его сестру, но Иоланта решила не открывать все карты сразу. Знание — это власть, поэтому ей предстоит обдумать, как лучше использовать полученную информацию. Возможно, ей стоит начать беспокоиться о маге, который играет в мраморные шарики. Вскоре Иоланта нашла черного жреца, который был более чем счастлив выставить их из храма. Когда они двинулись через пустынные залы, где посвистывал ветер, она заметила, что Рейслин внимательно осматривается по сторонам, ничего не упуская из виду. Его странные глаза подмечали каждую мелочь. Он запоминал все повороты и лестницы, по которым они проходили. Череды келий, бассейны с кислотой, комнаты стражи. На миг Иоланте захотелось сказать магу, что если он задумал составить карту, то лишь напрасно тратит время. Подземелья были специально выстроены так, чтобы как можно сильнее вводить в заблуждение случайного посетителя. Если кто-то совершит побег, он быстро заплутает в лабиринте и станет беспомощной добычей стражи, либо свалится в бассейн с кислотой. Ей очень хотелось поговорить с молодым магом, но рядом шел жрец, который, несомненно, держал ухо востро. Но вот перед ними оказалась лестница, настолько крутая и узкая, что им пришлось подниматься по ней один за другим. Жрецу, как проводнику, необходимо было идти первым. Шли они медленно, поскольку Рейстлин почти сразу стал задыхаться, и ему понадобилось опираться на железные перила. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — спросила Иоланта. «Я был болен много лет», — ответил он. «И хотя теперь излечился, мой недуг еще дает о себе знать». Поднимаясь по ступеням, Иоланта произнесла несколько дежурных фраз, но Рейстлин не ответил, и она поняла — маг уже не слушает ее. Рейслин полностью ушел в свои мысли, которые явно унесли его далеко отсюда. Когда группа достигла верха лестницы, темный жрец, привычный к подобным нагрузкам, ушел далеко вперед. Не оглядываясь на своих ведомых, он уже скрылся за ближайшим углом. «Похоже, наш поводырь нас потерял», — произнесла Иоланта. «Надо подождать его возвращения. Здесь никогда не знаешь, в каком именно месте ты находишься». Рейслин закрутил головой, озираясь. «На лестнице ты был так погружен в свои мысли, что почти не слышал, что я тебе говорю». «Я сожалею», — извинился Рейслин. «Я был занят подсчетами». «Ты считал?» — удивилась Иоланта. «Ну что?» «Ступени». «И зачем?» «У меня привычка наблюдать. От того места, где я появился, вниз к комнатам стражи вели 20 ступеней». Он внезапно улыбнулся, одними лишь странными глазами. «Надо сказать, мое появление вызвало настоящий переполох». «Представляю себе», — фыркнула Иоланта. «А уйдя из зала судилища, мы поднялись на 45 ступеней». «Несомненно, это очень любопытно», — сказала ведьма. «Но я не могу себе представить практическое использование такого рода знаний, особенно в этом таинственном и безумном месте». «Ты намекаешь на межплановые сдвиги, которые здесь связывают физический мир с бездной», — поинтересовался Рейстлин. «Но как ты узнал об этом?» — удивленно воскликнула Иоланта. «Об этом феномене я читал еще до появления в Нераке. Мне было страшно любопытно посмотреть, на что это походит в действительности. Вот еще одна причина моего появления прямо в храме. На самом деле коридоры не перемещаются. Наши глаза обманывают оптические иллюзии, вызванные искажениями между планами бытия. Как будто ты смотришь на мир через громадную призму», — пояснил Рейслин. «Само здание тоже не двигается и не меняет формы. Однако я заметил, что эффекты искажений в некоторых местах приглушены, особенно на лестницах. Логичный поступок, иначе все темные жрецы постоянно падали бы в пролеты и ломали себе шею. Впрочем, я говорю банальности, ты же здесь частый гость и, несомненно, сама во всем прекрасно разбираешься». Как только маг упомянул об этом, Иоланте сразу пришло на ум, что она действительно никогда не видела перемещающихся лестниц, но никогда и не задумывалась, почему так выходит. «Искажения делают перемещения в храме крайне затруднительными. Для этого они и задумывались», — продолжал Рейслин. «Случайный гость сразу заблудится и будет ощущать себя одиноким и уязвимым, что само по себе уже подготовит его разум к воздействию темной королевы. А тебе никогда не приходило в голову, каким образом сами жрецы так легко находят путь внутри храма? Как лучшей иллюстрации его реплики, из угла появился их поводырь с весьма раздраженным выражением лица. Злобно зыркая по сторонам, он мрачно потопал к ним по коридору. «Обычно я стараюсь избегать этого места любой ценой», — сказала Иоланта. «Но скажи мне, каким образом тебе может помочь подсчет ступеней?» «Тот факт, что лестницы не подвержены сдвигам, делает их полезными инструментами для определения собственного местонахождения», — объяснил Рейслин. «Я заметил, что темный жрец считал ступени, пока вел меня в подземелье, видел, как он загибает пальцы. Предполагаю, хотя я не уверен, что все лестницы имеют разное количество ступеней. Именно так жрецы и находят дорогу». «Начинаю понимать. Значит, если я хочу добраться до двора Инквизитора, я просто ищу лестницу с 45 ступенями». Мак кивнул, а Иоланта продолжала удивленно смотреть на него. Она считала Китиару выдающейся женщиной и теперь начинала испытывать те же чувства к ее брату. Видимо, это отличительная черта всей их семьи. Темный жрец приблизился и жестом приказал следовать за собой, строго велев больше не отставать. Теперь он почти бежал, явно ведя их к выходу кратчайшей дорогой и изнывая от желания поскорее избавиться от магов. Когда они, наконец, прошли через главные ворота, Иоланта с трудом сдержала вздох облегчения, настолько тяжело ей было в храме. Она радостно взяла мага под руку и с удивлением заметила, как тот вздрагивает и напрягается. А потом Рейслин отодвинулся от нее. «Прошу прощения», — холодно произнесла Иоланта, убирая руку. «Нет, пожалуйста», — в замешательстве пробормотал Рейслин. «Это мне надо просить прощения. Просто мне не нравится, когда ко мне прикасаются». «Даже если это делает красивая женщина?» — улыбнулась Иоланта. «Просто я к этому не привык», — с натянутой улыбкой сообщил маг. «Но так не упускай подходящего момента», — сказала чародейка, вновь беря его под руку. «Улицы небезопасны», — мрачно добавила она. «Будет лучше держаться ближе друг к другу». Город в это время был большей частью пустынен. По пути они встретили лишь одного человека, лежащего в грязной луже. Он был или мертвецки пьян, или мертв, но Иоланта не решилась подойти ближе и вместе с Рейслином перешла на другую сторону улицы. «Ты уже где-нибудь остановился?» — спросила она. Рейслин покачал головой. «Я прибыл недавно и сразу же отправился в храм. Надеялся найти жилище в башне, наверняка там есть пустующие кельи. Маленькая каморка новичка вполне меня удовлетворит, а все мое имущество я ношу с собой. Точнее сказать, носил». «Я сожалею о потере посоха», — произнесла Иоланта. «Боюсь, ты никогда не увидишь его снова. Ночной властелин обучен магией и мгновенно распознал ценность артефакта». «Не стоит жалеть о такой мелочи», — пожал плечами маг. «Кажется, ты не слишком опечален потерей», — сузила глаза Иоланта. «Я могу купить другой в любом магазине магических принадлежностей», — пояснил Рейслин с печальной улыбкой. «Если бы так же просто можно было купить другую жизнь...» «Думаю, ты прав», — согласилась ведьма. «Однако потеря все равно тяжелая». Рейслин снова пожал плечами. «Слишком уверенно он держится», — подумала Иоланта. «Здесь явно кроется некая тайна. Сколько загадок скрывает в себе этот молодой маг?» Она все больше и больше очаровывалась им. «Можешь сегодня переночевать у меня», — сказала ведьма. «Хотя тебе придется спать на полу. А завтра мы подыщем тебе жилье». «Я много путешествовал и могу спать где угодно», — произнес Рейслин. Он казался разочарованным. «Ты явно намекаешь, что в башне для меня не найдется места». «Что это за башня, о которой ты все время вспоминаешь?» — удивилась Иоланта. «Башня высшего волшебства, естественно». Иоланта весело посмотрела на мага. «А, та башня. Я отведу тебя туда завтра. Пораньше или попозже, как сам захочешь». Рейслин внезапно стал оглядывать улицу. Поблизости никого не было, но маг все равно понизил голос. «То, что ночной властелин сказал о ладони и нутари, это правда?» «Я надеялась, что это ты сможешь мне рассказать». Рейслин уже собрался ответить, но девушка тряхнула головой. «Давай обсуждать такие опасные вещи за закрытыми дверями». Рейслин, понимающе кивнул. «Договорим у меня дома», — сказала Иоланта и скромно прибавила. «За игрой в шарики».